Октарины вокруг ее тульи сверкали всеми 8 цветами спектра, создавая в туманном переулке такую феерию, что для достижения ее любыми немагическими средствами понадобился бы очень талантливый специалист по спецэффектам и целая батарея светофильтров. Ринсвинд мягко опустился на колени. Девушка бросила на него озадаченный взгляд. Ноги подкосились. Это же шляпа! Шляпа арканцлера! — хрипло выговорил Ринсвинд. Его глаза сузились. — Ты украла ее! — заорал он, с трудом поднимаясь на ноги и предпринимая попытку ухватиться за сверкающие поля. — Это обыкновенная шляпа. — Отдай ее мне сию же секунду! Женщины не должны прикасаться к ней! Она принадлежит волшебникам! — Чего ты так кипятишься? — поинтересовалась девушка. Ринсвинд открыл рот. Ринсвинд закрыл рот. — Неужели ты не понимаешь? Это же шляпа арканцлера! — хотел воскликнуть он. — Ее носит глава всех волшебников. Глава главы всех волшебников. Нет, в метафорическом смысле ее носят все волшебники, по крайней мере, теоретически. Это то, к чему стремится каждый волшебник, символ организованной магии, остроконечная вершина профессии, символ и так далее. Ринсвинду рассказали о шляпе в его первый день в университете, и эти рассказы запали в его впечатлительную душу, как свинцовый груз в кисель. Ринсвинд редко в чем был уверен до конца, но он никогда не сомневался в важности шляпы арканцлера. Видно, даже волшебники нуждаются в том, чтобы в их жизни было хоть чуточку волшебства. «Ринсвинд!» — позвала шляпа. Он уставился на девушку. «Она заговорила со мной!» «Голосом, который звучит прямо у тебя в голове?» «Да!» «Со мной она тоже так говорила!» «Но ей известно мое имя!» «Разумеется, глупец! Ведь мы, в конце концов, магическая шляпа!» Голос шляпы был не просто суконным. Он дробился и распадался, словно жуткое множество голосов говорили одновременно и почти в унисон. Ринсвинд взял себя в руки. «О, великая и прекрасная шляпа!» — напыщенно начал он. «Повергни наземь сию глупую деву, которая имела наглость... нет, ваха...» «Заткнись!» Она украла нас, потому что мы ей приказали, и как раз вовремя. Но она... Ринсвинд заколебался, после чего пробормотал. Она ведь женского рода. Твоя мать тоже была женского рода. Да, но она сбежала еще до моего рождения, буркнул Ринсвинд. Из всех трактиров с дурной репутацией, которые имеются в этом городе, «Ты полезла именно в этот!» — пожаловалась шляпа. «Он был единственным волшебником, которого я смогла найти!» — возразила девушка. «Он и выглядел соответствующим образом. На шляпе было написано «Волшебник!» «Никогда не верь написанному! Но все равно уже слишком поздно. У нас мало времени». «Погодите, погодите!» — поспешно перебил Ринсвинд. «Что происходит? Ты хотела, чтобы тебя украли? Почему у нас мало времени?» Он обвиняюще ткнул в шляпу пальцем. «И вообще, ты не можешь позволять, чтобы тебя просто так крали. Тебе полагается пребывать на главе арканцлера. Сегодня была церемония, мне следовало присутствовать». «В университете происходит нечто ужасное. Нам ни в коем случае нельзя было там оставаться, понимаешь? Ты должен отвезти нас в Клатч. Там найдется человек, достойный носить нас. Зачем? В голосе шляпы, решил Ринсвинд, присутствовало нечто странное. Он звучал так, что не повиноваться ему было невозможно. Если бы этот голос приказал ему прыгнуть с обрыва, Ринсвинд успел бы пролететь полдороги, прежде чем ему пришло бы в голову, что он ведь мог ослушаться. «Близится погибель всех волшебников!» «А почему?» — виновато оглянувшись, спросил Ринсвинд. «Грядет конец света!» «Как? Опять?» «Я не шучу!» — угрюмо буркнула шляпа. «Триумф ледяных великанов! Апокалипсис! Тайная чаевня богов! Полный набор!» «И мы можем этому помешать?» «Будущее не дает на сей вопрос четкого ответа». Непреклонный ужас, застывший на лице Ринсвинда, медленно поблек. «Это что, загадка?» — уточнил волшебник. «Возможно, будет проще, если ты просто исполнишь то, что тебе говорят, вместо того, чтобы пытаться что-то понять», — посоветовала шляпа. «Девушка, положи нас обратно в коробку».